Подавившись рыданием, она перевела дух, но понесла что-то уж совсем несообразное. И пишет, пишет, пишет, с ума сойти. По телефону, говорит, костюм. Все разбежались, как зайцы. Бухгалтер только стоял и трясся. Но тут судьба его выручила. В секретарскую спокойной деловой походкой входила милиция в числе двух человек. Увидев их, красавица зарыдала еще пуще, тыча рукою в дверь кабинета. — Давайте не будем рыдать, гражданочка, — спокойно сказал первый, а бухгалтер, чувствуя, что он здесь совершенно лишний, выскочил из секретарской и через минуту уже был на свежем воздухе. В голове у него был какой-то сквозняк, гудело, как в трубе, и в этом гудении слышались клочки капельдинерских рассказов о вчерашнем коте, который принимал участие в сеансе. Да уж не наш ли это котик? Не добившись толку в комиссии, добросовестный Василий Степанович решил побывать в филиале ее, помещавшемся в Ваганьковском переулке. И, чтобы успокоить себя немного, проделал путь до филиала пешком. Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора и знаменит был своими порфировыми колоннами в вестибюле. Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, а то, что происходило под ними. Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню, сидевшую за столиком, на котором лежала специальная зрелищная литература, продаваемая барышней. В данный момент барышня никому ничего не предлагала из этой литературы, и на участливые вопросы только отмахивалась, а в это время и сверху, и снизу, и с боков, из всех отделов филиала сыпался телефонный звон, по крайней мере, 20 надрывавшихся аппаратов. Поплакав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула «Вот опять!» и неожиданно запела дрожащим сопрано «Славное море, священный Байкал!» Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным тусклым баритоном «Славен корабля, мулевая бочка!» К голосу курьера присоединились дальние голоса. Хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. В ближайшей комнате номер 6, где помещался счет на проверочный отдел, особенно выделялась чья-то мощная с хрипотцой октава. Аккомпанировал хору усиливавшийся треск телефонных аппаратов. «Ей, Баргузин, пошевеливай бал!» — орал курьер на лестнице. Слезы текли по лицу девицы. Она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела на октаву выше курьера. «Молодцу вы, недалечко!» Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно, как будто весь хор стоял, не спуская глаз невидимого дирижера. Прохожие в Ваганьковском останавливались у решетки двора, удивляясь веселью, царящему в филиале. Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло внезапно, опять-таки как бы по жезлу дирижера. Курьер тихо выругался и скрылся. Тут открылись парадные двери, и в них появился гражданин в летнем пальто, из-под которого торчали полы белого халата, а с ним милиционер. — Примите меры, доктор, умоляю! — истерически крикнула девица. На лестницу выбежал секретарь филиала и, видимо, сгорая от стыда и смущения, заговорил, заикаясь. — Видите ли, доктор, у нас тут случай массового какого-то гипноза. Так вот, необходимо... Он не докончил фразы, стал давиться словами и вдруг запел тенором «Шилка и Нерчинск! Дурак!» — успела выкрикнуть девица, но не объяснила, кого ругает, а вместо этого вывела насильственную руладу и сама запела про Шилку и Нерчинск. «Держите себя в руках! Перестаньте петь!» — обратился доктор к секретарю. По всему было видно, что секретарь и сам бы отдал что угодно, чтобы перестать петь, да перестать-то он не мог. И вместе с хором донес до слуха прохожих в переулке весть о том, что в дебрях его не тронул прожорливый зверь, и пуля стрелков не догнала. Лишь только куплет кончился, девица первая получила порцию валерьянки от врача, а затем он побежал за секретарем к другим, поить и их. «Простите, гражданочка», — вдруг обратился Василий Степанович к девице, — «кот к вам черный не заходил?» «Какой там кот?» — в злобе закричала девица. «Осел у нас в филиале сидит! Осел!» И, прибавив к этому, «пусть слышит, я все расскажу!» И действительно рассказала о том, что случилось. Оказалось, что заведующий городским филиалом, вконец разваливший облегченные развлечения, по словам девицы, страдал манией организации всякого рода кружков. «Очки втирал начальству!» — орал девица. В течение года заведующий успел организовать кружок по изучению Лермонтова, шахматно-шашечный, пинг-понга и кружок верховой езды. К лету угрожал организации кружка гребли на пресных водах и кружка альпинистов. И вот сегодня, в обеденный перерыв, входит он, заведующий. «И ведет под руку какого-то сукина сына!» — рассказывала девица. «Неизвестно откуда взявшегося, в клетчатых брючонках, в треснутом пенсне, и рожа совершенно невозможная!» И тут же, по рассказу девицы, отрекомендовал его всем обедающим в столовой филиала как видного специалиста по организации хоровых кружков.